Дмитрий Лим, Полина Роб. Цивилизация. Книга первая. Раб. Глава первая. Ладно, Максим, ты это... Давай шустрее сваливай, сейчас подруга приедет. Коротко кивнув, я закинул рюкзак на плечо и глянул на гитару приятеля, которую тот любезно согласился мне одолжить на время. «Только ты это, Руднев, слышь?» — проговорил Андрюха мне в спину. «Поаккуратнее с ней. Сам понимаешь, не дешевая». «Постараюсь», — отозвался я, перехватив чехол с инструментом удобнее. «А ты учебник побыстрее копируй. Сам знаешь», — повторил я его слова. «Мне он и летом понадобится, а ухватить такой же второй раз в букинисте, да опять за копейки, не получится». Хотя в чем-то Андрюха прав. Инструмент действительно выглядел шикарно. Глянцевый корпус цвета вишни, тонкий гриф из палисандра, колки с перламутровыми вставками. Такая гитара явно стоила целое состояние, и мне откровенно было страшновато брать ее с собой. Благо у хозяина нашелся кофр. Но иного выхода не было. Моя собственная старенькая акустика окончательно пришла в негодность, а отпуск после сессии обещал быть унылым и скучным. Я вышел из квартиры, стараясь не задеть гитарой дверной косяк. Путь предстоял не такой и короткий, да и электрички быстрым шагом, главное не опоздать. Потом 3 часа в трясущемся вагоне до нужной станции, а там еще 10 км на автобусе. А уж там, добравшись до места назначения, я смогу окунуться в тишину и покой вдалеке от городской суеты и шумных соседей по общаге. Подзамотался я чего-то последнее время. Я помнил, как раньше мы приезжали сюда на все лето. Маленький домишко, куда я направлялся, был настоящей отдушиной. Дом, доставшийся мне в наследство от родителей, хоть и требовал ремонта, все равно дышал теплом и уютом, привычным с детства. Я помнил, как раньше мы приезжали сюда на все лето, и бабушка пекла пироги с яблоками, а отец учил меня ловить рыбу в речушке, что текла неподалеку. Сейчас, конечно, все изменилось. Бабушки и отца уже давно не было, мама ушла всего год назад, но дом остался. Остался таким же крепким и надежным, молчаливым свидетелем прошлых дней. Я предвкушал, как буду сидеть на крыльце вечерами, перебирая струны гитары. Возможно, даже попробую написать что-нибудь свое. Гитара Андрюхи, конечно, накладывала определенную ответственность, но и вдохновляла в то же время. Держать в руках такой инструмент приятно. Чувствовалась в нем какая-то особая магия. Жаль, только у меня никогда не было времени, чтобы научиться нормально играть. 5-6 аккордов — это все, что я пока освоил. То времени не было, то желания, но вот сейчас... Но вот сейчас все неожиданно сложилось. По крайней мере, я надеялся на это. Отпуск обещал быть долгим. Дел особых не предвиделось, если не считать скромного ремонта. Так что можно будет посвятить себя музыке, природе и собственным мыслям. Главное, чтобы погода не подвела и комары не сожрали заживо. А наши местные, они вполне могут. Добравшись до станции, я удачно успел заскочить в вагон в последний момент. Устроившись на свободном месте у окна, достал из рюкзака наушники и плеер. Музыка помогала отвлечься от шума и суеты, царивших вокруг. Воткнул один наушник, закрыл глаза и откинулся на спинку сиденья, погружаясь в мир звуков. В голове всплывали обрывки мелодий, какие-то образы и рифмы. Может быть, действительно что-нибудь получится сочинить. «Молодой человек!» — услышал я над ухом чей-то голос. Открыл глаза и увидел перед собой кондукторшу, протягивающую руку за билетом. Расплатившись, я снова закрыл глаза, пытаясь вернуть ускользнувшее вдохновение. Увы, реальность навалилась и уже не выпускала. Я вспомнил о том, что нужно будет зайти в магазин, купить продукты, что-то сварганить из еды, попроще и побольше. Хорошо бы еще перемыть посуду, а завтра проверить состояние крыши. Есть там одно подозрительное место. Гляну, чтобы ненароком не протекло во время дождя. Поездка тянулась долго и нудно. Вагон трясло и подбрасывало на каждом стыке. За окном мелькали однообразные пейзажи. Я то проваливался в дрему, то снова просыпался от толчков. Наконец электричка затормозила на нужной станции. Выбравшись из вагона, я облегченно вздохнул. Свежий воздух и тишина оглушили после духоты и гамма. Теперь мне нужно было пройти полкилометра через небольшой лесок, чтобы выйти на дорогу и подойти на автобусную остановку. Оглядевшись и подметив, что никто, кроме меня, не вышел на станции, поправил рюкзак и, крепче сжав чехол с гитарой, направился по тропинке вглубь леса. Дорожка петляла между сосен, и чем дальше я уходил в лес, тем гуще становилась тень. Раньше этот небольшой участок я проходил минут за 10, но сегодня мне казалось, что я иду уже раза в 2 дольше. Деревья словно выросли в размерах, переплетаясь ветвями над головой и образуя почти непроницаемый свод. Солнце почти не пробивалось сквозь листву, и вокруг стало как-то тихо. Даже птиц не было слышно. Я ускорил шаг, чувствуя, как нарастает непонятная внутренняя тревога. Почему-то в голове всплывали всякие жуткие истории про заблудившихся грибников. Глупо, конечно, но атмосфера вокруг определенно не располагала к оптимизму. Я остановился, пытаясь сориентироваться. Обычно где-то впереди должна быть видна просека, сквозь которую проглядывает дорога. Но сейчас вокруг был лес, бесконечный и мрачный. «Ничего не понимаю». Я похлопал себя по карманам толстовки. Достал телефон, но, как и следовало ожидать, сети не было. «Ну блин, приплыли». Подавил легкое раздражение. Похоже, придется выбираться из леса наугад. Не хватало еще заблудиться. Где же я не туда свернул? Пришлось развернуться в обратную сторону. Я намеревался вернуться к станции и попытаться пройти по другому маршруту. Но и тут меня ждало разочарование. Тропинка, по которой я только что шел, исчезла, словно ее и не было. Вокруг стояли одни и те же сосны, похожие друг на друга, как две капли воды. В животе противно засосало. «Отлично, просто отлично!» Пронеслось в голове. «Теперь и жрать захотелось!» Я прислонился спиной к шершавому стволу сосны, пытаясь успокоиться. Паника — плохой советчик. «Нужно собраться и подумать!» От некоторой растерянности я заговорил вслух сам с собой. Слова «собраться и подумать» прозвучали издевательски. В голове гудело, как в трансформаторной будке. Снова достал телефон, бессмысленно надеясь, что чудо произойдет. И на экране появится хоть одна полоска сети. Чудо, как водится, не случилось. Я уныло уставился на телефон, словно тот был виноват во всех моих бедах. Хотелось швырнуть его о ближайшую сосну, но я вовремя спохватился. Вдруг он мне еще понадобится, чтобы отбиваться от диких зверей? Ладно, шутки в сторону. Нужно что-то решать. Вспомнив все уроки ОБЖ, которые я успешно прогуливал в школе, я попытался определить стороны света по мху на деревьях. Мох, как назло, рос почти равномерно со всех сторон. Тогда я вспомнил про солнце. Где-то я читал, что оно должно быть на юге в полдень. Но какое сейчас время? И где этот самый юг? Кажется, мои знания о выживании в дикой природе ограничивались просмотром передач Discovery. «Ладно, сейчас что-нибудь придумаем». Я глубоко вдохнул, стараясь унять дрожь и сосущее чувство пустоты, возникшее где-то в области желудка. Пошел вниз наугад, продираясь и ломясь сквозь негустые кусты и низкие ветки. Рассуждал так. Лес не может быть бесконечным, тем более что местность я знал. Не прям как лесник, но все же. Либо я должен был вернуться к железной дороге, либо, если я двигаюсь на восток, попаду на склон. Ну, в любом случае, увижу или мой городишко, или старый заброшенный теперь завод, который был весьма крупным предприятием в свое время. Третьего не дано, как говорится. Каждая минута, проведенная не пойми где, все сильнее и сильнее раздражала меня. Странным казалось и полное отсутствие комаров, мошки и прочие летающие дряни. По лицу периодически хлестали царапающие ветки, под ногами попадались цепляющиеся корни, гнетущая тишина. Все это давило на психику. Я шел, спотыкаясь, цепляясь, матерясь про себя, пока, наконец, не увидел прогалину. Сначала слабую полоску света между деревьями, потом все более яркий и широкий просвет. Собрав последние силы, я рванул вперед, словно бежал к спасительному маяку. Вывалился из леса и замер в полном обалдении. Перед моими глазами простиралась бескрайняя степь. Волнистая, покрытая жухлой травой равнина, уходящая вдаль до самого горизонта. «Степи? Откуда здесь?» «Степи! Мы в тайге, алло!» Бред, сюрреалистический кошмар, херня полная. Я несколько раз моргнул, ущипнул себя за руку, но пейзаж не изменился. Передо мной по-прежнему лежала степь. Охваченный паникой, я развернулся и бросился обратно в лес, надеясь, что просто помутилось в башке от... Да все равно от чего. Просто дохлая надежда, что я ошибся, что там, за деревьями, по-прежнему будет знакомая тропинка, ведущая к станции. Но и тут меня ждал полный облом. Лес, в который я вернулся, этот лес был каким-то крошечным, несуразным и редким. Словно кто-то сжал его, превратив в небольшую рощицу. Я обошел его по периметру буквально минут за 30, пытаясь найти хоть какие-то знакомые ориентиры, но ничего не было. Это был совершенно другой лес, не тот, в который я вошел. Деревья были другие, трава другая, даже воздух казался другим. «А где же сосны?» Вместо них тут росли какие-то низкорослые кустарники и кривые деревца, напоминающие осину. Я стоял посреди степи, перед незнакомым лесом, чувствуя себя героем тупорылого фильма. Опустился на землю, прислонившись спиной к шершавому стволу странно пестрой осины. Именно осины или чего-то похожего, лиственного, а не нормального хвойника. И попытался осмыслить происходящее. Мозг тупо отказывался верить в реальность происходящего, так что дельных мыслей не было. Да и вообще никаких не было. Достал из рюкзака бутылку воды и сделал несколько больших глотков. Холодная вода немного привела меня в чувство. Нужно успокоиться. Нужно мыслить логически. Но какая тут может быть логика, когда вокруг творилась чертовщина? Может, я просто уснул в электричке, и все это мне снится? Но тогда почему все кажется таким реальным, таким осязаемым? Вероятно, кто-то щедро плеснул мне в утренний кофе что-то этакое. Крепкое и не слишком законное. Хотя я точно помнил, что кофе сегодня вообще не пил. Ладно, признаю, ситуация полный абзац. Я словно герой дешевого фэнтези, застрял между реальностью и... чем-то другим. Перспектива бродить по степи в поисках выхода, честно говоря, не прельщала. Особенно с учетом того, что в рюкзаке, кроме бутылки воды и яблока, ничего съестного не было. А гитара Андрюхи хоть и красивая, но какая-то не очень аппетитная. Я нервно хихикнул. И сам испугался своего истерического всхлипа. Подышал часто и глубоко, пытаясь прийти в себя. Сильно потер лицо и на мгновение зажмурился. Открыл глаза. Ничего не изменилось. «И что теперь?» — пробурчал я, глядя на унылый пейзаж. «Ловить кузнечиков и играть им грустные серенады?» Тут в голову пришла мысль настолько абсурдная, что я чуть не рассмеялся в голос. «А что, если попробовать позвонить в службу спасения? Вдруг у них тут зона покрытия какая-то особенная? Или хотя бы до Андрюхи дозвониться, чтобы он поржал напоследок?» С маниакальным упорством я начал бродить по степи, вытягивая руку с телефоном вверх и поглядывая на экран. Представляю, как это выглядело со стороны. Парень в толстовке, блуждающий по бескрайней равнине с рюкзаком за спиной, гитарой на плече и телефоном в руке. Готовый кадр для обложки альбома какой-нибудь экспериментальной метал-группы. Естественно, чудо не произошло. Сеть продолжала упорно молчать, словно в отместку за все мои удачные попытки качать пиратские фильмы. Отчаяние начало подкрадываться незаметно. Я суетился и бегал уже. Получается, из электрички я вышел в 14 с копейками, а сейчас уже... Глянул на телефон. Получается, я брожу черт знает где уже 2 с лишним часа. Сел на траву, чувствуя, как усталость берет свое. Сбросил ремень, чтобы гитара не давила на плечо. Рюкзак, что казался сейчас неподъемным грузом, тоже снял. Надо выдохнуть. В голове крутились обрывки мыслей, перемешанные с навязчивыми мелодиями. Я закрыл глаза, пытаясь хоть немного отключиться от происходящего. Солнце палило нещадно, выжигая последние капли влаги из пересохшего горла. Ветер гулял по степи, поднимая столбики и облака пыли и изредка швыряя их мне в лицо. Я открыл глаза, чувствуя себя разбитым и опустошенным. Взгляд зацепился за что-то, маячившее вдали. Сначала я подумал, что это галлюцинация, мираж, порожденный жарой и усталостью. Но объект не исчезал, а наоборот становился все более отчетливым. Это был силуэт. Одинокая фигура, возвышающаяся над степным горизонтом. Кто-то шел ко мне. Я напряг зрение, пытаясь рассмотреть приближающегося незнакомца. По мере того, как он подходил ближе, силуэт приобретал более четкие очертания. Это был человек. Высокий, широкоплечий, одетый во что-то странное и нелепое. Откуда он взялся посреди этой чертовой степи? Да какая разница? Это же живой человек, который сейчас мне поможет, выведет меня. Он подходил все ближе и выглядел все страньше и страньше. Неужели все-таки у меня поехала крыша, и это плод моего воспаленного воображения? Незнакомец шагал уверенной походкой, словно шел домой. На нем был длинный кожаный... Хрен знает, как оно называется, но больше всего напоминает неровно обрезанная понча. Свободные штаны, перехваченные в талии широким ремнем с огромной медной бляхой на пузе. Высокие сапоги и странная шапка, напоминающая меховой горшок. Лицо я разглядеть не мог. Оно было скрыто тенью от надвинутого на лоб меха. Когда он подошел ближе, я продолжал глазеть на него. Просто от растерянности. Лицо было обветренным, с резкими чертами, прорезанными глубокими морщинами. Глаза серые. Смотрели на меня с каким-то изучающим интересом. Но больше всего меня поразила его одежда. Она действительно выглядела старинной, словно сошедшей со страниц учебника истории. «Вы местный?» — сипло спросил первое, что пришло в голову. Откашлялся. «Не подскажете, как до Яблоневой добраться?» Незнакомец окинул меня долгим взглядом, словно оценивая. В его глазах мелькнуло что-то похожее на удивление, но он тут же взял себя в руки. Вместо ответа он произнес что-то на незнакомом языке. Звучная смесь чего-то славянского и немецкого. Я не понял ни слова. «Простите, я не понимаю», — растерянно произнес я. «Do you speak English? Parlez-vous français? Sprechen Sie Deutsch?» Мужчина никак не отреагировал на мои попытки заговорить на других языках. Он продолжал пристально меня рассматривать, при этом что-то бормоча себе под нос. Его взгляд скользнул по моей толстовке, джинсам, рюкзаку и, наконец, остановился на гитарном чехле. Он протянул руку, словно желая потрогать его, но тут же отдернул. Чувствовалось, что он испытывает нечто вроде настороженного любопытства. Я попытался улыбнуться, чтобы хоть немного разрядить обстановку. «Это гитара», — сказал я, стараясь говорить как можно медленнее и четче. «Музыкальный инструмент». Мужчина, казалось, не расслышал моих слов. Внезапно он резко обернулся и что-то громко крикнул в сторону горизонта. Я тут же оглянулся. Вдалеке появились еще несколько таких же фигур. Они словно вынырнули из самой степи, и теперь быстро, почти бегом, двигались ко мне. Тревожное состояние усиливалось, но я все еще не понимал, во что вляпался. Новые незнакомцы, как и первый, вели себя настороженно. Они окружили меня, не приближаясь вплотную, но и не давая возможности уйти. Все они что-то громко и возбужденно говорили на своем языке. По тону и жестам было очевидно, что они обсуждают меня и мое появление. Я мучительно вслушивался в незнакомые звуки, пытаясь определить хотя бы языковую группу. Напрасно. Я не уловил ни одного знакомого слова, хотя у меня в багаже было три основных — английский, французский и немецкий. Слабенько понимал чешский и польский, а к этому с десяток языков плюс-минус мог понять и отличить. Все же третий курс иньяза я закончил только 2 недели назад. Ну, если учесть ситуацию, в которой я оказался, то чувствовал я себя так, словно попал в какой-то сюрреалистический театр абсурда. Вокруг меня стояли люди, одетые как персонажи паршивого малобюджетного фильма, говорящие на неизвестном языке, в месте, где по логике вещей не должно быть никакой степи. И самое главное, никто ничего не объяснял. Напряжение нарастало с каждой секундой. Я заметил, что один из незнакомцев достал из-за пояса короткий кривой нож. Остальные тоже начали переглядываться, словно принимая сообща какое-то важное решение. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Атмосфера становилась все более напряженной и угрожающей. Нужно было что-то делать, но что? Я не понимал, чего они хотят и как себя защитить. Ощущение было такое, будто я попал на костюмированную вечеринку, где забыл надеть костюм, да еще и не знаю дресс-код. Ладно. Про отсутствие костюма еще можно было как-то договориться, но незнание языка этой тусовки явно ставило меня в очень невыгодное положение. Особенно, когда у одного из участников в руках блеснул кривой ножик. «Неужели это часть программы?» — отстраненно подумал я. «Аутентичная степная резка торта?» И тут внезапно я услышал какой-то треск за спиной. Инстинктивно попытался обернуться, но не успел. Что-то тяжелое и твердое обрушилось мне на голову. В глазах потемнело, и я рухнул на землю, теряя сознание. Последнее, что я почувствовал, — это привкус крови во рту и терпкий запах степной травы. Глава вторая. В голове шумело, словно в старом радиоприемнике, сбитом с волны. Перед глазами начали возникать обрывки воспоминаний, смутные образы, калейдоскоп лиц. Все это кружилось в бешеном вихре, не давая сосредоточиться на чем-то одном. А потом? Потом всплыли разные моменты, сливающиеся в пеструю ленту всей прошедшей жизни. Детство, летний двор, пыль на коленках, ссадины и синяки. Все то, что являлось обычным атрибутом мальчишечьей жизни. И яркая нота, первая секция. Рукопашка. Отец, решивший привить хоть какую-то дисциплину вечно витающему в облаках мне. Запах пота в душном зале, жесткие маты, бесконечно отрабатываемые до полного автоматизма удары. Тяжело, сложно, больно, сука, но... Помню первый азарт, с которым я вгрызался в каждое новое движение, пытаясь повторить за тренером. Но азарт быстро сменялся скукой. Рутина выматывала, и через пару месяцев я уже забросил секцию, переключившись на другое. Бокс, затем шахматы, моделирование, танцы. Всего понемногу, нигде всерьез. Я талантливый дилетант, вечный искатель, так и не нашедший себя. Вскоре болезненный сон неторопливо начал перетекать в реальность. Пестрота видений пропала и сменилась какой-то мутной пленкой, мешающей разглядеть хоть что-то. Зато я чувствовал жар палящего солнца и непривычные запахи. С трудом разлепил веки. Голова раскалывалась. Во рту пересохло, словно я неделю провел в пустыне. В горле соднило, язык казался шершавым и распухшим. Попытался приподняться, но резкая боль пронзила висок, заставив снова рухнуть на землю. Перед глазами все плыло. Трава и небо сливались в одно размытое пятно. Полежал немного, собираясь с силами. С каждой секундой сознание становилось яснее, возвращая меня в мир. Впрочем, реальностью это место назвать было сложно. Все та же бескрайняя степь, все то же палящее солнце и все те же чужие суровые лица, теперь склонившиеся надо мной. Они не собирались помогать. Они меня просто разглядывали и обсуждали на своем непонятном языке. Только теперь их было больше, гораздо больше. Я лежал на спине, а они стояли вокруг, образуя плотное кольцо. Их лица, обветренные и грубые, выражали смесь настороженности и любопытства. Один из них, тот самый с кривым ножом, присел на корточки рядом со мной и что-то пробурчал на своем непонятном языке. Я попытался ответить, но из горла вырвался лишь хрип. Тогда он протянул руку и грубо надавил мне на подбородок, заставляя открыть рот. Второй незнакомец плеснул в лицо воду из какого-то бурдюка. Вода была теплой и затхлой, но даже такая оказалась сейчас божественным нектаром. Я жадно глотал ее, чувствуя, как этот процесс возвращает меня к жизни. В голове прояснилось. Наконец я смог с трудом произнести несколько слов. «Где я? Что вам нужно?» В ответ тишина. Они молча смотрели на меня, словно изучая, как какое-то диковинное животное. Потом один из них что-то скомандовал. Двое подошли ко мне и резко вздернули за ноги. Голова кружилась, но я устоял, опираясь на их руки. Они потащили меня, куда-то поддерживая, чтобы я не свалился. Я машинально попытался вырваться. От них изрядно пованивало застарелым потом, дымом, прогорклым жиром. Но хватка у мужиков была крепкой, и я просто безвольно трепыхнулся. Ноги заплетались и не всегда доставали до земли, а они перли вперед, как два бульдозера, словно и не ощущая мой вес. Проволокли по выжженной солнцем степи, словно мешок с картошкой. Каждая кочка, каждая неровность отдавалась острой болью в висках и затылке. В глазах то и дело темнело, и я боялся снова потерять сознание. Слышал их неразборчивое бормотание, грубое и чуждое. Постепенно в голове прояснилось, и я начал соображать. Удар был сильным, но, кажется, обошлось без серьезных повреждений. Ну, кроме чудовищной головной боли, конечно. Мозг работал, конечности двигались. Уже хорошо, значит, ничего не сломали. «Что мне делать? Бежать? Ну, млять, куда?» Впереди идущий внезапно остановился. Я споткнулся, чуть не упал, но меня удержали. Передо мной замер мужик с дубиной на плече. Дубина оказалась внушительным куском дерева, неровно обтесанным, но явно тяжелым, размером почти с бейсбольную биту. На одном конце — грубое утолщение, явно оставленное для усиления удара. Дерево было темным, словно пропитанным чем-то, а по поверхности шли неровные царапины и вмятины. При одном взгляде на эту увесистую хрень становилось не по себе. Меня посетило странное сомнение. Похоже, именно этим орудием меня хренакнули по голове. К травматологу бы. У меня явно сотряс. Мужчина с дубиной, до этого молчавший, хрипло произнес несколько слов, похожих на гортанное рычание. Звуки эти резанули слух, еще больше усиливая пульсирующую боль в висках. Все воины замерли, прекратив движение. Меня отпустили, и я, пошатнувшись, едва удержался на ногах. Конвоиры начали коротко переговариваться, бросая тревожные взгляды по сторонам. Их лица, не отличавшиеся дружелюбием, изменились и явно выражали беспокойство. Здесь что-то было не так. Они испугались чего-то или, может, увидели нечто опасное? В моей голове тут же появились мрачные мысли. Что они собираются со мной сделать? Они ведь явно не русские. Говорят, в их братских республиках и рабы еще есть, и вообще всякое. Или просто прикончат, как ненужного свидетеля. Я же ничего такого не видел. Но как им объяснить-то? Инстинкт самосохранения заставлял искать выход, но в моем положении выбор был невелик. Бежать некуда, спрятаться тут просто нереально, сопротивляться бессмысленно, их вон целая толпа. Оставалось только ждать и надеяться на чудо. Впрочем, чудеса в этой богом забытой глуши вряд ли случались часто. Вдруг тишину степи разорвал оглушительный рев, похожий на рык огромного зверя. Звук этот был настолько мощным и вибрирующим, что по коже побежали мурашки. Я никогда не слышал ничего подобного. Лица моих конвоиров исказились от страха. Они отреагировали мгновенно. Воины начали занимать оборонительные позиции, присев на одно колено и... «Да такого быть не может!» Я смотрел на них с открытым ртом. «А где оружие? Вы чем против зверя драться собрались? Вот этими дубинками?» Из тех воинов, которых мне удалось рассмотреть, все поголовно были вооружены дубинами и лишь один — ножом. У них при себе не было никакого нормального оружия. «А если медведь? А если бык взбесился?» Кто-то же ревел сейчас. «Что они с ним сделают-то этими палочками?» Один из них, тот самый, что поил меня водой, остался рядом и, ловко сделав подножку, уронил меня на землю, а затем навалился сверху массивной тушей. «Он что, этот самый, радужный?» Моя физическая вялость моментально сменилась почти истерически бодрым состоянием, и я задергался, пытаясь скинуть мужика с себя. Он прихватил меня шершавой лапищей за горло, не давая заорать, а обе мои руки придавил плечом и замер, не давая пошевелиться и мне. Я перестал вырываться. Его движения были однозначны — не двигаться и не показываться над травой. Лежа на земле, я попытался сообразить, что происходит. Слишком все было непонятно. Дикий рев повторился, вновь вызвав мурашки на коже. «Да что происходит-то? Кто это орет?» И вдруг звук. Очень знакомый, который я уже когда-то слышал. Топот конских копыт. Тяжелый мерный топот множества коней. Чё-то знакомое. Волна воспоминаний нахлынула с новой силой. И я вспомнил. Детство, отец, конные прогулки в Подмосковье. Топот приближался, становясь все громче и громче. Сквозь траву я ничего не видел, но чувствовал, как земля содрогается под копытами несущихся коней. И вот сквозь рев зверя и топот копыт начали пробиваться крики. Громкие, отчаянные крики, полные боли и ужаса. Мой конвоир, все еще прижимавший меня к земле, вдруг вздрогнул и ослабил хватку. Я поднял голову и увидел его глаза, полные паники. Он в момент отпустил меня и, вскочив на ноги, прокричал лишь одно слово. Слово, которое я не понял, но которое, судя по его тону, выражало крайнюю степень отчаяния. «Варга!» После этого он метнулся в сторону от меня так быстро, что я даже не заметил, куда он делся. Только пучки травы чуть колыхнулись у моего лица. Степь наполнилась хаосом. Топот копыт, крики людей и... Непонятный рев коней слились в оглушительную какофонию. Я поднял голову и увидел. Зрелище, которое навсегда врезалось в мою память. По степи неслась лавина всадников. Я не видел их лиц, но прекрасно видел то, что было в их руках. Окровавленные сабли и копья. Они рубили моих разбежавшихся конвоиров, словно траву, не давая им ни единого шанса на сопротивление. Мои недавние мучители, еще минуту назад казавшиеся такими грозными, теперь в панике метались, пытаясь спастись от неминуемой гибели. Но бежать было некуда. Степь не давала им укрытия. Всадники настигали их одного за другим и безжалостно расправлялись. Они, мать, убивали их! Я настолько не понимал, что делать в этом хаосе, что на мгновение прикрыл глаза, ожидая, что это кино кончится прямо сейчас. Запах. Пахло кровью и дерьмом, горечью степных трав и выжженной солнцем пылью. В кино так не пахнет. Это не съемки, а гребаная реальность. Я буквально заставил себя открыть глаза и чуть приподнять голову, пытаясь найти путь из этого безумия. Тех, кто меня захватил, уже не было видно. Лавина рассыпалась на отдельных всадников, и оказалось, что их не так и много. Десяток, может, полтора. Крепкие и не слишком высокие мужики, которые сперва показались мне чуть ли не великанами. Сейчас примерно половина из них спешилась и что-то собирала, отпустив коней. Остальные всадники со свистом и смехом гоняли плетьми несколько пока еще уцелевших соперников. Хлыст щелкнул, взвиваясь черной лентой, и каким-то чудом неторопливо, почти ласково, обвился вокруг шеи одного из тех, кто взял меня в плен. Рывок. Хруст позвонков. Тело медленно опускается на землю. А сами кони. «Твою мать!» Иного физически не могло вырваться. «Это что такое?» Я видел то, что не могло существовать. Просто не могло. Кони. Это были не кони. Это были чудовища, которых как будто бы создала нейросеть. Мелкая чешуя отливала тусклым бежевым, словно выгоревшая на солнце трава. Черные выпуклые глаза, удлиненная, почти змеиная шея, голова с узким черепом и выпирающими скулами. Даже грива, стриженная короткой щеткой, казалось, состоит не из шерстинок, а из каких-то хитиновых палочек. Но самое ужасное — пасть. С самыми настоящими клыками, как у нормального такого хищника. Эти кони не просто несли своих всадников. Сейчас они рвали и терзали своих жертв, словно дикие звери. Они прям жрали убитых. Я видел, как один из этих коней, подлетев к убегающему воину с дубиной, просто схватил его за плечо и с хрустом вырвал кусок мяса. Воин взвыл от боли, но конь не отпустил свою добычу, а мотнул головой, разрывая и разбрасывая капли крови по степи. Другой конь, без всадника сейчас, на полном скаку сбил с ног двоих, пытавшихся спрятаться в траве степняков. И перед тем, как сожрать, растоптал их копытами, превратив в бесформенную массу плоти и костей. Это произошло достаточно близко от меня. Зрелище было настолько ужасным, что меня вывернуло наизнанку. Я попытался отвернуться, закрыть глаза, но что-то маниакальное заставляло меня смотреть, зачарованно наблюдая за кровавой бойней. Всадники на этих кошмарных скакунах выглядели не менее жутко, одетые в одежду наподобие той, которую носили мои конвоиры, подпоясанные широкими ремнями, с развивающимися на ветру волосами. На головах многих были надеты шлемы из шкур и костяными побрякушками. Лица невозможно различить. На них нанесено что-то вроде засохшей грязевой маски, только вокруг глаз видна чистая кожа. Но самое главное, у них не было никаких доспехов, никаких щитов, только сабли и копья, обогренные кровью. Эти степные ковбои, всадники на драконах. «Бред, бред, бред!» Я застыл, не в силах больше двигаться. Вся эта сцена, разворачивающаяся передо мной, казалась бредом, кошмарным сном, от которого невозможно проснуться. Я не понимал, где я, кто эти люди и что вообще происходит. Я словно провалился сквозь время и пространство, оказавшись в каком-то диком, жестоком, безумном мире. Реальность рушилась на глазах, оставляя лишь страх и безумие. Инстинкт самосохранения вопил, призывая бежать, спрятаться, выжить любой ценой. Но куда я мог бежать? Где прятаться? В этой бесконечной степи не было ни укрытия, ни спасения. Бойня продолжалась недолго. В считанные минуты от моих конвоиров не осталось и следа. Лишь окровавленная трава, разбросанные тела и чудовищный смрад смерти. Всадники, удовлетворив свои охотничьи инстинкты, начали собираться в кучу, по-прежнему держа оружие наготове, но уже слегка расслабившись. Их фигуры темными пятнами вырисовывались на фоне поднявшейся пыли в образе каких-то фантастических потусторонних демонов. «Что они сделают со мной? Убьют, как и остальных?» Воздух как будто бы дрожал от напряжения, наполненный запахом крови, пота и животного страха. Сердце бухало в груди так, что мне не хватало воздуха. Я замер, словно кролик перед удавом, выжидая. Один из скакунов отделился от общей массы и неторопливо направился в мою сторону. Зловещая пасть, полная открытых зубов клыков, казалась то ли оскаленной, то ли улыбающейся. Всадник на нем недолго и с любопытством рассматривал меня, а затем замахнулся кривым мечом. Лезвие блеснуло на солнце, готовое обрушиться. Я инстинктивно сжался и зажмурился, приготовившись к удару, но он так и не последовал. Чей-то резкий окрик остановил убийцу в последний момент. Я открыл глаза и увидел, как всадник, занесший меч, опустил его, недовольно глядя на кого-то. Ко мне подошли еще двое, спешившись с коней. Они внимательно осматривали меня, словно диковинную зверушку. Один из них, с длинными волосами, собранными в конский хвост, указал на что-то на земле. Я проследил за его взглядом и увидел свой рюкзак и гитару, валяющиеся на траве. Всадник с косой кивнул, и его спутник поднял мои вещи. Он повертел рюкзак в руках, словно не понимая, что это такое, а затем попытался открыть его. Молнии поддались не сразу. Этот мужик явно никогда не видел таких, и ему пришлось приложить немало усилий. Когда рюкзак наконец открылся, всадник удивленно присвистнул, рассматривая его содержимое. Вытащив на свет Божий мой видавший виды телефон и наушники, он крутил их в руках, пытаясь понять назначение. Последовал резкий приказ, и он передал вещи говорившему. Затем один из всадников, запомнивший, как первый открывал молнию, вытащил из чехла мою гитару. Он аккуратно достал, словно боялся повредить, и, не говоря ни слова, протянул лаково блеснувшую на солнце гитару своему командиру. Тот принял ее с каким-то священным трепетом и боязливо провел грязным пальцем по струнам. Тихий перезвон, внезапно нарушивший тишину степи, заставил всадников вздрогнуть. Казалось, они впервые слышат такой звук. «Шата!» — решительно заявил мужик с гитарой. «Шата!» Слово «шата» прозвучало несколько раз, и несколько раз всадники бросали на меня недоверчивые взгляды. Не понимая ни слова из их речи, я мог лишь гадать о значении этого слова. Было ли это прозвище, титул или просто оскорбление? Выражало ли оно гнев, удивление или, может быть, даже надежду? Мужчина с гитарой шагнул ко мне, протягивая инструмент. Его лицо, до этого остававшееся непроницаемым, теперь выражало какую-то странную смесь любопытства и ожидания. Он снова повторил. «Шата?» Словно пытаясь утвердиться в своей догадке. Я не знал, что делать. Принять гитару? Отказаться? Мое молчание явно не понравилось всадникам. Один из них, самый рослый и свирепый на вид, грубо схватил меня за шиворот и рывком поднял с колен. Земля ушла из-под ног, и я почувствовал, как перехватывает дыхание. Пальцы стиснули мою глотку, сдавливая горло. Глава третья. Мое молчание явно не понравилось всадникам. Один из них, самый рослый и свирепый на вид, грубо схватил меня за шиворот и рывком поднял с колен. Земля ушла из-под ног, и я почувствовал, как перехватывает дыхание. Пальцы стиснули мою глотку, сдавливая горло. «Шата!» — прорычал он, глядя на меня, как на полное говно. В голове тут же промелькнула мысль. «Сейчас убьют». «Аху! Съездил твою мать в свой дом». «Сделал ремонт, научился играть новые песни на гитаре». Инстинкт самосохранения заставил меня действовать. Я попытался слабо кивнуть, показывая, что согласен, а затем, собрав остатки воли в кулак, прохрипел: «Отпусти, скотина! Задушишь!» Страх сменился отчаянием. «А что, если мне голову сейчас оторвут? Или язык, за такие слова?» Пронеслось в голове, но было уже поздно. Слова сказаны. К моему удивлению, хватка ослабла, и меня отпустили, позволив рухнуть на землю. Я жадно глотнул воздух, пытаясь восстановить дыхание. Всадник, только что душивший меня, презрительно сплюнул под ноги и жестом подозвал другого. Тот с гитарой снова приблизился ко мне, протягивая инструмент. «Шата!» — повторил он, настойчиво глядя мне в глаза. Что было делать? Я чувствовал, что от этого зависит моя жизнь. Собравшись с духом, принял гитару. Руки дрожали, тело одеревенело от ужаса и головной боли. С трудом преодолевая скованность мышц, попытался ухватить гриф. Пальцы не слушались, но я заставил себя сжать струны и с трудом, не с первого раза, проиграл один аккорд боем. Звук получился глухим и невыразительным, но, казалось, этого было достаточно. Гитару тут же вырвали из моих рук. Всадник, не говоря ни слова, сунул ее другому. Гитару вернули в чехол и бережно убрали вместе с рюкзаком в огромную кожаную сумку, притороченную к седлу одного из коней. У них даже хватило ума застегнуть молнию на чехле. Правда, не с первой попытки. Затем, грубо схватив меня, связали руки веревкой. Свободного конца этой веревки хватило, чтобы привязать его к седлу одного из всадников. И мы тронулись в путь. Я не знаю, сколько мы шли, ибо для меня время потеряло всякий смысл. Жара давила, пыль душила, а пот лился ручьем. Связанные руки затекли, спина болела, голова раскалывалась, и я еле успевал переставлять ноги. Но успевал. Один раз, когда споткнулся и упал, меня бодро проволокли по земле 20 метров, потому я теперь внимательно смотрел под ноги. Самым удивительным для меня было то, что страх постепенно отступил, сменившись апатией и физической усталостью. Я просто плыл по течению, надеясь, что скоро будет конец. Мы остановимся, и мои полумертвые от усталости ноги отдохнут. Думать на бегу толком я не мог, но почему-то был уверен, что попал в прошлое. Это казалось мне наиболее логичным. А эти чудовищные кони... Ну, в конце концов, динозавры не все были огромного размера, да и о собственной истории знаем мы не так и много. Размышлять о том, что творится со мной дальше, я не мог. Просто не было ни одной здравой мысли, только состояние отупения. Наконец, процессия свернула с пыльной равнины и потянулась вверх по пологому холму. Каждый шаг отдавался пульсирующей болью в висках. Но я машинально переставлял ноги, словно автомат. Горизонт, казавшийся до этого бесконечным и однообразным, начал меняться. Всадники впереди заметно оживились. Я слышал обрывки их возбужденных разговоров, но не понимал ни слова. Они всматривались вдаль, что-то выглядывая там. Любопытство, слегка приглушенное апатией, все же пробилось сквозь усталость. «И куда же меня ведут?» Солнце клонилось к закату, окрашивая небо в густые багровые и оранжевые тона. И вот, наконец, я увидел это сам. На вершине холма, в лучах заходящего солнца, вырисовывались неровные очертания чего-то непонятного, отличного от унылого и монотонного степного пейзажа. Сначала я принял это за невысокие скалы, но чем ближе мы подходили, тем яснее становилось, что это творение рук человеческих. Деревянная стена. Грубая, составленная из толстых бревен. Скорее даже не стена, а подобие частокола, с огромными дырами и щелями. Кое-где бревна покосились, а в некоторых местах и вовсе отсутствовали. Это выглядело скорее как жалкая пародия на укрепление, нежели как серьезная преграда. Но это был конец нашего пути. Вскоре мы миновали полуразрушенные ворота и оказались внутри. Меня поразила царившая здесь атмосфера. Казалось, время навсегда остановилось тут еще несколько веков назад. Непонятные шатры и глиняные постройки, скорее напоминавшие этакие полуземлянки, теснились друг к другу, образуя узкие кривые улочки. Вместо мостовой — утоптанная земля, перемешанная с грязью и навозом. Запахи стояли соответствующие — смесь дыма, дерьма, горелого жира и едкие ароматы животных. Местные жители, словно муравьи, сновали туда-сюда, занятые своими повседневными делами. Одеты они были в какие-то невразумительные шмотки из грубых тканей и кожи. Ни о какой современной одежде и речи не шло. Лица у всех, даже у женщин, обветренные, загорелые. У многих мужчин шрамы и порезы. Взгляды разные, любопытствующие, настороженные, изучающие. Оружия в руках я не видел ни у кого, за исключением нескольких охранников, стоявших у ворот и на стенах. Да и те вооружены были лишь копьями. Прибывших всадников встречали как героев. Женщины и дети сбегались к ним, что-то радостно выкрикивая на своем непонятном языке. Они касались их одежд, гладили лошадей, заглядывали в лица. Местные совершенно не боялись этих жутких тварей коней. Наоборот, относились к ним с каким-то благоговением. Меня же, привязанного к седлу, словно не замечали. Лишь время от времени бросали любопытные взгляды, полные недоумения и презрения. Всадники спешились и, что-то обсуждая, потащили меня вглубь поселения. Мы прошли мимо нескольких костров, вокруг которых сидели люди, и что-то ели из общих котлов. Удалось заглянуть в непонятные миски, которые явно были сделаны из глины. И от одного вида этой бурды меня затошнило. В животе урчало от голода, но есть эту гадость я не смог бы себя заставить. Ну, так казалось. Меня отвели на самую окраину поселка. Здесь, словно в насмешку над порядком, царил еще больший хаос. Несколько покосившихся лачуг, сложенных из подручных материалов, граничили с огороженным участком земли, где копошились куры и свиньи. В воздухе висел густой запах навоза и гнили. Именно здесь, в самом сердце этой убогости, и стояли они, огромные столбы. Вокруг них, словно мрачные украшения, крепились люди, привязанные за руки и за шеи. Их лица были измучены. Глаза потухли, а на телах виднелись следы побоев. Зрелище было настолько отвратительным, что я невольно остановился, не в силах отвести взгляд. Меня передернуло от мысли, что моя судьба может быть такой же, и я не ошибся. В ту же секунду один из всадников грубо толкнул меня вперед, заставляя двигаться к столбу. Я сопротивлялся из последних сил, только вот толку от этого не было. Меня тянули за веревку, как какую-то плешивую болонку, покрикивая при этом что-то грозное на непонятном языке. Веревка больно врезалась в запястье, заставляя подчиниться. Меня волокли к столбу, и эти несколько метров добили меня морально. Крутилась и пульсировала одна мысль. Это все. Конец. Все вокруг словно замедлилось. Приобрело гипертрофированные формы. Каждый шорох. Каждый запах врезался в сознание с утроенной силой. Вот кудахчет курица, ковыряясь в навозной жиже. Вот хрюкает довольная свинья, нашедшая лакомый кусок. А вот лица тех, кто уже приговорен. В их глазах пустота. Они смотрели сквозь меня, словно я призрак. Меня подтащили вплотную к столбу. Один из всадников достал нож и перерезал веревку, стягивающую запястье. Кровь, отлившая от онемевших рук, тяжело ударила в кончики пальцев. Но боли я почти не почувствовал. Страх парализовал все чувства. Я уперся, пытаясь сопротивляться, но куда мне против этих гигантов? Толчок в спину. Меня буквально прижали лицом к шершавой древесине. Запах старого дерева, пропитанного потом, грязью и кровью, ударил в нос. Тошнота подкатила к горлу. В плечо впились чужие мощные пальцы, резко разворачивая меня спиной к столбу. Руки снова связали, теперь уже связав за спиной. Свободы не осталось совсем. Я инстинктивно попытался вырваться, дернуться, но веревки лишь сильнее врезались в кожу. Бесполезно. Я пленник. пленник этого жуткого места, этих дикарей. Непонимание происходящего давило на меня с огромной силой. Кто эти люди? Что это за место? Почему меня притащили сюда? За что? В чем я провинился? Ни одного ответа. Лишь тупой животный страх, сковывающий все тело. Я посмотрел по сторонам. Местные жители с простодушным, почти животным интересом наблюдали за происходящим. В их глазах не было сочувствия, лишь любопытство и, возможно, злорадство. Я снова окинул взглядом поселение. Убогость, нищета, разруха. Я уже понимал, что место, куда я попал, лишено привычной мне цивилизации. Другая страна? Вряд ли. Кому я нужен, чтобы вывозить меня тайно? И еще эти жуткие лошади. Другой мир или другое время? Средневековье? Но какое-то неправильное средневековье. Слишком дикое, слишком жестокое. Эти чертовы кони. Откуда они взялись? Разве это не показатель того, что я в другом мире? Посильнее прикусил губу. Больно. Значит, не сон. Значит, все это реальность. Страшная, пугающая реальность, в которой мне предстоит выжить. Если это вообще возможно. Что же делать дальше? Как себя вести? Как понять этих людей? Как мне выбраться отсюда? Ночь опустилась на поселение, принося с собой колючий холод, пронизывающий до костей. Тонкая одежда, в которой я был, совершенно не спасала от пронизывающего ветра. Тело било дрожь, зубы выбивали дробь, а мышцы сводило от напряжения и усталости. Ночью холод чувствовался еще сильнее, ведь днем хоть как-то согревало солнце, сейчас же... Холодно, сука! Боль. Она стала моим постоянным спутником. Болели руки, перетянутые веревками. Болела спина, прислоненная к шершавому столбу. Болела голова, раскалывающаяся после удара дубиной. Хотелось закричать, но сил не было. Да и какой смысл? Здесь мои вопли утонут в общем шуме ночи, останутся незамеченными и никому не нужными. Звуки ночи. Они были чудовищны. Завывание ветра, похожее на стоны израненного зверя. Скрип покосившихся лачуг. Вой собак или волков. Далекое ржание лошадей. Неразборчивые голоса, доносящиеся из глубин поселения. А еще стоны. Тихие, приглушенные, изредка доносящиеся стоны от привязанных рядом людей. Стоны боли, отчаяния, безнадежности. Эти звуки врезались в мозг. Мне хотелось заткнуть уши, закрыть глаза. Лишь бы не слышать, не видеть, не чувствовать. Запахи. Этот смрад стоял повсюду. Гниющий навоз, нечистоты, дым от костров, запах пота и немытых тел. Все это смешивалось в невыносимую вонь, от которой першило в горле и слезились глаза. Казалось, что этот запах въелся в кожу, в волосы, в саму душу. Я чувствовал себя грязным, оскверненным, отравленным. Желание помыться, оттереться от этой мерзости стало почти маниакальным. В голове крутились обрывки мыслей и воспоминаний. Теплая куртка, которую, уходя из дома, мог надеть, но не стал. Дурак. Брошенный утром на столе огрызок бутерброда и почти полчашки нормального кофе. Все казалось таким далеким, нереальным, словно я видел все когда-то во сне. А сейчас я здесь, привязанный к столбу, в окружении диких людей и чудовищных животных. И никто не знает, что ждет меня впереди. Солнце всходило медленно, словно бы нехотя разгоняя ночной мрак. Первые лучи коснулись лица, согревая кожу и заставляя зажмуриться. Но даже сквозь сомкнутые веки я чувствовал его мягкое тепло. Это было слабым утешением, но все же хоть что-то. Я открыл глаза и огляделся. Поселение просыпалось. Люди выползали из своих лачуг, зевая и потягиваясь. Дети бегали между домами, гоняя пыль и поднимая крик. Женщины хлопотали у костров, раздувая угли и готовя примитивную еду. Мужчины, зевая, брали в руки оружие и шли куда-то. Я осмотрел своих несчастных соседей. Они все еще висели на столбах, измученные и обессиленные. Некоторые были